Глава 48. Я сжал в руках телефон, что еще хранил легкий запах Златы. Рука превратилась в лапу, и я усилил хватку. В пыль его! Превращу в порошок любое доказательство, любую улику. Не дам подобраться к паре ни на сантиметр. Дмитрий. Это имя клеймом жгло память. Так и знал, что он принесет одни неприятности. Но я уже понял его манеру игры. Все средства хороши, не чурается ничем. Законы оборотней для него подобны пыли под ногами. Пройдется по ним и не заметит. А еще смеет говорить о соглашениях. Телефон превратил в ничто. В россыпь мелких частиц. Стряхнул кучу пластиковых и металлических осколков на стол. «Довольно! Пришла пора встретиться с врагом лицом к лицу!» Расталкивая плечами всех нерасторопных в коридоре, кто не успел вжаться в стену, вылетел на крыльцо и замер, сканируя пространство взглядом. «Никого!» «Да он издевается!» «Где он был?» – взревел, обернувшись. И тут же рядом возник Паша, молодой медведь, что выполнял мелкие поручения. «Здесь стоял», — парень показал на место у крыльца. «Я побежал докладывать, и вот...» «Играет, как кошка с мышкой. Вот только немного в ролях запутался. Медведь ни капли на серого грызуна не похож. Всем кланом нагадил и никак не успокоится». «Влад», — Леонидыч медленно вышел на крыльцо, полностью одетый. Нам пришло срочное сообщение о собрании всех старейшин и МСО. Новый клан появился в городе, как из ниоткуда. Численностью ни нам, ни волкам, ни лисам не уступает. И это только по предварительным данным. Просят официального принятия в Лигу городских оборотней. Кто? Вопрос, как натянутая резинка, вот-вот выстрелит по больному. Я знал ответ. Чуял, что этот смертник мутит воду. Не зря под городом были все эти лабиринты, о которых лисы ни сном, ни духом. Проворонили такую деятельность у себя под носом. А главное, как все тихо в подполье проворачивалось, точечно, играя на наших натянутых отношениях между разными кланами. Называют себя иными, больше ничего не знаю. Следом за Леонидычем показались и другие старейшины, явно возбужденные происходящим. «Я с вами». Я должен присутствовать, обязан не дать этому подонку еще больше распустить крылья. Нет, Влад, ты знаешь правила. На таких собраниях присутствуют только старики, как мы, да члены МСО. От вас, лидеров клана, столько суеты и шума, что поговорить невозможно. Лучше свою девчонку укроти, а то репутацию не соберешь. Скорее всего, лидер иных враг не только наш, но и лис и волков. Есть доказательства? Ты видел их лидера? Что-то знаешь об этом клане? «Я подозреваю. Оставь домыслы при себе, не смеши оборотней. Даже если глава иных тот, кого подозреваешь, мы не сможем ничего поделать с официальным запросом и процедурой принятия, если все сделано по правилам. Аргумент, что они враги, для звериного мира невесом. Мы все друг другу то и дело прогрызаем шкуры». «Влад», – встревоженный голос Ромы резанул по нервам. «Раз никого нет, идем, дело есть». Пока мы попрощались со старейшинами, а я не сводил глаз с друга. Тот редко был чем-то так обеспокоен, как сейчас. Движения нервные, дерганные. «Что такое?» – спросил, когда мы остались одни. «Я не стал тебя дергать на собрании и сам послал ребят проверить». «Послал куда? Что проверить? Говори нормально уже!» Нервные струны во мне вибрировали от натяжения. «Давай зайдем». Рома положил руку мне на плечо. «Ты без куртки выскочил». «Не съезжай с темы! Когда ты так темнишь, мне кажется, что там нереальная проблема!» Рома тяжело вздохнул. «Ладно. В общем, сопровождение Златы перестало выходить на связь. Машина по сигналу GPRS отслеживалась, стояла на месте. Я не стал тебя отвлекать во время собрания и послал ребят на разведку. Они нашли Гену, Шурика и Мишу вырубленными в машине. Сеня пропал. А красный мини-купер?» Ледяной панцирь сковал грудь. «Дальше по дороге нашли и его с подружкой Златы», – осторожно сообщил Рома. «А саму Злату?» «Мне будто всадили кол в спину. Стало трудно сделать вдох. Почти невозможно. Злата тоже пропала». Эти слова друга накрыли меня с головой лавиной страха. Никогда не боялся. Ни за себя, ни за клан. Предпочитал действовать. А тут будто ошейником с шипами сдавили горло. Я понимал, что Злата не сбежала бы, бросив подругу. «Ни за что! Другая человечка жива?» «Если мертва, то это катастрофа. Жива, но тоже в бессознательном состоянии. Сейчас всех везут в берлогу. Хватка на горле чуть ослабла, но страх никуда не делся. Самое противное в мире чувство на несколько секунд полностью захватило мой разум, чтобы прокрутить в голове все самые ужасные варианты развития событий, которые могут случиться со Златой, и я чудом взял панику под контроль. Я спасу ее, куда бы Злата ни попала, вытащу из любой бездны, из любого ада, пойду в огонь, по дну океана, но найду свою пару. А уже потом расправлюсь с тем, кто все это затеял. Неужели этот смертник успел везде приложить свои руки? Нужно осмотреть машины и понять методы врага. Но у меня не укладывалось в голове. Неужели Дмитрий готов действовать по всем фронтам в один вечер? Немного ли на себя взял? Поймал себя на мысли. Когда подумал о варианте, что тот наглец опять украл Злату, страх немного отпустил. Смертник не сделает с девушкой ничего плохого. Надеюсь. Очень. Нужно действовать. Пойдем проводим гостей. Пусть переварят информацию и приходят снова. Как раз подоспеют новости про клан. Я чуть не сплюнул. Иных. Я шел к лидерам кланов, стараясь натянуть маску хладнокровия. А в голове крутилось одно. Где она? С кем она? Как она?